Глава 14. Теперь, когда вы узнали, как Кхору-сан волшебным образом стал царством под чутким нашим присмотром, можно, пожалуй, немного рассказать о происходившем в период моего правления. Хотя до момента восшествия на трон мне предстояло еще дорасти. Именно физиологически, и при этом время роста сдерживалось моей человеческой частью, ибо понятно, что в волчьем теле я рос значительно быстрее. Сейчас попробую объяснить. Волчье тело, причем не обычного волка, а гигантского, тела которых еще были нам доступны для воплощений, как и полагается животным дикой природы, росло и развивалось очень быстро, и к 4 месяцам жизни было уже крепким, подвижным и достаточно крупным, в холке, доходившем выше колена взрослого человека. А максимальный рост тогдашних наших тел доходил и вовсе до груди среднего роста мужчины. Мощные были тела, в общем. Также быстро развивался у нас мозг, а значит, мыслительные способности и речевые, соответственно. И 3 месяцев от роду я уже вполне мог беспрепятственно молвить человеческим голосом. А вот человеческое тело росло, как и полагается ему, мучительно медленно. И вынужденное пребывание в нем для поддержания легенды моему сознанию было пыткой, скучной и однообразной. В общем, этот период двойной жизни был довольно забавным и зачастую даже курьезным, если смотреть на происходящее со стороны. Вот взгляните сами, а я попробую с этой самой стороны рассказать одну сцену. Алатариэль сидела с распущенными волосами на краю своего ложа под небесно-голубым балдахином и радостно смеялась. Она наблюдала, как ее лохматое чадо весело носится по просторным покоям на своих крепких 4 лапах. Рослый волчонок скакал по комнатам, то петляя, то изящно перепрыгивая через мебель, порой проносясь в миллиметрах от больших фарфоровых ваз, иногда задевая их хвостом. Шторы на широком окне опочивальни были задвинуты, и в узкой полоске света, пробивающей сквозь них, шерсть волчонка вспыхивала серебристыми искрами. «Герри, остановись хоть на мгновение. Я знаю, как тесно тебе взаперти, и что твой волчий дух жаждет простора, солнца и ветра. Но подойди ко мне и дай тебя обнять». Волчонок большими скачками пересек комнату и, положив голову на колени матери, игриво уставился на нее. Глаза его были чистыми и голубыми, как драгоценнейшие из сапфиров царской казны. Они сияли озорством и переполняющей жизненной силой, но нечто древнее и могучее таилось в их глубине. Алатариэль начала гладить и нежно трепать морду волчонка, зарываясь изящными пальцами в белоснежную шкуру. «Ну хватит уже меня тискать!» фыркал он, игриво пытаясь выскользнуть из материнских объятий. «Я вообще-то волк, большой и страшный, древний и могучий». «Да, это так, но еще ты мое дитя, и ласкать тебя в таком виде очень необычно и смешно, чем когда ты маленький комочек розовой плоти». Царица нежно улыбнулась и поцеловала волчонка в мокрый нос. Тот недовольно рыкнул, но потом ласково заворчал. В этот момент кто-то постучал в двери покоев. Волчонок насторожил уши и принюхался. И тут же подсказал: «Это брат Фрейки пришел». Царица позволила войти. И в комнату действительно проскользнул улыбающийся визирь здравоохранения. «Доброго утра тебе, госпожа! И тебе, брат! Великий хан уже заканчивает встречу с визирем по торговым делам и скоро явится к вам. Пора принять снадобье». Фрекки достал из просторного халата маленькую золотую коробочку и извлек из нее крупную округлую пилюлю. «Как мне это надоело!» Недовольно зарычал Герри, мотая головой. «Опять лежать весь день, как личинка жука, и созерцать непонятную мешанину из мутных пятен, пускать пузыри и... Рррр! Ну что поделать, брат? Ты знал, что так будет. Без этой жертвы было не обойтись. Открывай пасть!» «Что поделать?» – передразнил Герри. «А я тебе скажу, что... Вот когда наступит твоя очередь вслед за мной править, повторишь все мои муки». Герри еще немного недовольно поворчал, но все же позволил пилюле проскользнуть в его клыкастую пасть. По прошествии нескольких минут в покое явился счастливый отец и застал свое ненаглядное дитя лежащим на шелковых простынях, аукающим и неосознанно шевелящим крохотными ручками и ножками. Великий хан все никак не мог нарадоваться на то, как быстро растет его богатырь, нежно держа в своих огромных руках крохотное тельце и стараясь при этом не обращать внимания ни на сдвинутые и перевернутые предметы убранства комнаты, ни на свежие следы на них волчьих зубов и когтей. Так прошло несколько лет моего добровольного заточения в теле младенца, пока тело не подросло и не окрепло достаточно, чтобы дух мой мог полностью с ним взаимодействовать. Впрочем, малолетство не мешало мне уже участвовать в руководстве своими ребятами в Кхорусане, деля его с Фрекки, продолжавшим многие годы играть роль визиря, да и связь с другими старшими, действующими в это время по всему миру, мы, естественно, поддерживали. Годы шли, и вместе с моим взрослением развивалось и крепло царство. Когда же я достиг совершеннолетия, то как раз пришло время и стареющему отцу передать в мои руки бразды правления царством. Он не был молод и при моем рождении, а в последние годы сильно сдал физически, да и морально. Десятилетия забот по сохранению порядка в послепотопной стране давали о себе знать. Что же касается начала моего правления, то я будто только этого и ждал, принявшись активно менять давно задуманное. Одним из моих первых повелений было переименовать царство в Хорасан. Так его было проще произносить волчьей пастью. Шучу. Я хотел, чтобы название звучало на языке фарси как «место, откуда встает солнце». Да и сам этот язык я сделал государственным, несмотря на то, что не вводил запретов говорить на других диалектах. Вторым решением было изменить название и статус всем нам подчиняющихся князей и ханов. По-новому они все нарекались шахами, а я стал падишахом. Пади – это отец. Так я манифестировал идею правления как централизованное патриархальное государство, организованное по принципу волчьей стаи, доказавшему свою эффективность на протяжении эпох. А в новом понятии статуса шахов появлялась воинская составляющая, как беспрекословная верность указам из столицы. Кстати, о столице и заодно о моем человеческом имени, под которым я правил. Нельзя было оставить Герри. Так имя получалось женского рода. Поэтому я сменил данное мне при рождении отцом имя, которое тут и не упоминалось, на новое – Герат. И, недолго думая, также назвал и саму столицу всего Хорасана. Вы скажете, тут отдает немного нарциссизмом? Я отвечу, что не немного, а очень даже. Но причин тому несколько. От памяти, какой ценой мне дался завоеванный трон, до очень далеко идущих планов – основание новой династии от себя, и время показало, что я достиг своего. Как и результаты первых моих указов, так и слава династии Сасанидов вкупе дойдут до современности. Однако не все было так просто с династией, ведь появившаяся к моему 20-летию Илона заставила пересмотреть сроки начала основания династии. Вы же понимаете, что она не подпустила бы ко мне ни одну другую женщину, а с ней мы могли рожать только волков. И в нашем первенце со временем воплотится Фреки, которому и выпадет честь стать по-настоящему первым сасанидским правителем. Он возьмет себе имя Сасан, станет великим жрецом Авесты, которую к тому времени напишет Заратустра, и женится на персидской знатной красавице, чтобы родить ребенка человеческого рода. Его сыном будет Ардашир, а эмблемой сасанидской династии – Симург, тот самый мифологический крылатый волк, о котором я немного вам раньше рассказывал. Причем символ окажется настолько живучим, что пронесется сквозь века знаком всей персидской монархии. Имелись и более прагматичные причины всех моих нововведений. Во времена смуты, хаоса и неразберихи было правильно и практично называть новое своими именами, чтобы любому и союзнику, и противнику стало сразу понятно, под чьим правлением и защитой находится царство. Так что разные нежелательные элементы старались не соваться в Герат и его окрестности. Да и во всем Хорасане чувствовали себя не очень уютно. Что же касается союзников, то они постепенно стягивались в наше царство. Ведь если однажды норны сплетают судьбы на уровне духа, то их обладателей непреодолимо тянет друг к другу сквозь времена и пространство, из воплощения в воплощение. За мое правление в Герате, кто в отстроенном гостевом дворце, кто в гареме, а кто и приходя на воинскую службу, появились наши давние союзники из альвов и куретов. Хотя всем приходилось для этого как-то маскироваться. И если одним достаточно было особых одеяний, то другим приходилось пользоваться оборотничеством или даже прибегать к помощи старших. Я могу перечислять тут бесконечное количество имен, но ограничусь лишь уже упоминаемыми ранее героями и парой новых. Кроме волков, гостили часто у нас стайки Хугина, Мунина и Дайбуцу. Ряды воинов и мастеров во всевозможных областях искусств и ремесел пополнились витязями Энкиду, Диесом, Хироном и Номием. Соратницами Гэндальфа Заратустры стали прекрасные Лумилиэль, Алькиона и Лютиен, заменив ему Халиду, которая вышла замуж, уехав в родные края, пока я еще был юношей. Также помогали Маяру в трудах по созданию основ новой, абсолютно земной веры, которая открыла народу Хорасана возможность духовного развития, мудрецы Келеборн и Элранд. Чтобы попасть в гарем, многим альвам, тем же Анайе и Лауне, Эсте и Герте, пришлось рождаться в человеческих семьях ханов Хорасанского царства. Конечно, им помогали с этим старшие, а именно Куруфин и Аридель, которые, в отличие от Келегорма, всегда были более преданы идее союза. И оба еще будут мною вплетены в ткань повествования книги до ее завершения. Можно сказать, в те годы и начали заново, после Курукшетры, укрепляться те отношения между всеми нами, которые через века дадут рождение ордену Греголин, а еще позже станут основой формирования подразделений, групп и ячеек сопротивления. В Герате годами мы все трудились над многими идеями и проектами, от их согласования до реализации во многих уголках послепотопной земли. Через наших соратников мы разносили во многие уголки Мидгарда восстановленные науки и искусства. И самые жизненно необходимые, как основы гигиены, целительства и алхимической медицины, и такие базовые для восстановления цивилизованности населения, как секреты прикладных ремесел. А для тех, кто интересовался намного более сложными вещами, у нас тоже были знания. Математики и астрологи, в научно-астрономическом смысле, механики и архитекторы. И не только в Хорасане это делалось. В Гардарике, на Руси, вскоре будет происходить то же самое. Справление Вольги Святославовича и в других очагах порядка. Просто тут я пишу о личной памяти событий, так что продолжу темой менее мирной. Нам пришлось и повоевать. Да на славу! Мы расширяли границы Хорасана на восток и на запад. А потом, уже в правлении Фрейки, пришлось столкнуться с войсками того самого Александра Македонского, что в своей неумолимой попытке создать единое государство достиг самых западных окраин, подчиненных Хорасану, вавилонских земель. И неожиданным для нас было не столько само вторжение, сколько многочисленная его армия, в которой мы опознали клонические отряды, о которых давно успели забыть. Мы искренне полагали, что Камино не уцелело. Солдаты-клоны были основой ударной силы армии Искандера, а у нас их не было. И первые города мы вынуждены были уступить и тут же отправить на Камино старших из куретов, ведавших делами Дальнего Востока и Завосточной Орды. И вскоре мы обзавелись собственной клонической армией. А пока ждали заказа, разными политическими путями увели поход Искандера севернее, через Урал и Тяньшань. И только дав отпор македонцам, мы приняли решение запечатать лаборатории Камино. Ведь боги, уходя, не закрыли сами Камино, но наложили строгие ограничения на массовое производство и распространение любого оружия, кроме холодного. Оттуда многочисленные бронзовые кирасы и мечи, давшие основание современным историкам выделить некий период в истории и назвать его «бронзовым веком». И все бы хорошо, но эти ученые ставят бронзовый век в очередности перед железным, тем самым нарушая, собственно, всю логику развития металлургии. Нас хорошо поймут инженеры этой сферы. Потому как если для получения железа достаточно примитивной обработки руды, то та же бронза – это не что иное, как сплав меди с другими металлами в строго выверенных пропорциях. Нереально изобрести бронзу, не имея под рукой учебника по металлургии. Ну да неважно. В смысле, историкам это оказалось неважно. Возвращаясь к теме Камино, скажу, что со старшими Тенгу мы законсервировали там всю клоническую и производственную базу на долгие века. И лишь в XIX веке, после поражения последнего великого хана Орды Емельяна Пугачева, жадные щупальца новой власти добрались до секретов Камино. И начали буквально штамповать армию за армией, чуть ли не для каждой из тогдашних европейских монархий, погрузив мир в первую, по-настоящему мировую, войну клонов. А известные всем по истории 20 века две мировые войны явно берут либо неверный отсчет, либо в их нумерации честно отражен факт, что воевать начали исключительно армии из обычных людей. Но довольно о войнах. Не ими прославился Хорасан в веках. Гораздо больше учением белого волшебника Истари, который даровал людям истины о силах света и тьмы, двух противоборствующих началах – Ахура-Мазде и Ангро-Манию со своими соратниками. О вечной борьбе на всех планах бытия, созидательного порядка против разрушительного хаоса. Сейчас многие называют это учение тоже религией – зороастризмом. Но про религии мы уже говорили в прошлой главе. Зороастризм же изначально был, по сути, лишь указанием человечеству пути к личному и общему благу, которому каждый мог следовать или не следовать по доброй воле, при этом не нуждаясь ни в каких посреднических услугах спасителей и пастырей. Заратустра помог людям не позабыть имена их создателей, светлых асов, и различать лик зла, когда поднимало оно свою голову. И да, не просто так злых духов мудрец именовал девами, что созвучно с пандавами. Но имел в виду он лишь тех из народа эльфов, кто поддался искушениям Мелькора, Локи, Саурона, которому служил и Саруман. Шли годы благоденствия Хорасана. Мой брат Фрейки, продолжавший все это время исполнять роль визиря, состарился и ждал нового воплощения. И оно ждало его в теле моего первого наследника. Сам же я постепенно отошел от правления, передав его своему брату, и до конца той жизни наслаждался заслуженной пенсией, уединенно доживая свой век в компании своей единственной. Хорасан, наше царство, наше детище, просуществовал без малого два века, но и после этого не исчез без следа. Потомки нашей династии, такие как Авиценна, Омар Хайям, которых было больше трех десятков на самом деле, ибо это скорее общий псевдоним авторов Рубаи из разных восточных городов и селений, и другие значимые личности еще долгие годы несли свет знаний и красоты в наш мир. А главная мощь царства постепенно преобразовалась в империю великих моголов, продержавшуюся до самого 18 века и павшую лишь под натиском клонических орд английских оккупантов, распечатавших вновь Камино и залив кровью полпланеты. Однако наследие древнего Хорасана отразилось и в наши дни, да не только в восточной культуре. К примеру, великолепная книга американца Фрэнка Херберта «Дюна» использует в антураже фантастической межзвездной империи образный ряд правления падишахов, а Джордж Лукас в своей киноэпопее «Звездные войны» делает столицей его космической республики планету с названием Корусант, центр или Галактик-Сити. Это уже не говоря о появившейся во второй трилогии фильмов планете Камино, называемой планетой штормов и полностью покрытой водой, на которой выращивается армия клонов. И все это не просто так, скажу я вам. Где мы сами, а где и вдохновение давало подсказки творчеству, перенесшему частички древности из прошлого в будущее и даже дальше. Такова история волчьего царства Хорасан. И не было в его истории кровожадных падишахов-многоженцев, Не было нищеты или праздности среди народа. Не было вездесущих воров и жестоких убийц с кривыми кинжалами в темных закоулках. А если вы представляли Древний Восток иначе, то я могу понять, почему. Ведь многие из вас складывали свои представления по так называемым «сказкам Тысяча и одной ночи», историям, увы, дошедшим до нашего времени, ужасно искаженными. Сначала их египетскими горе-компиляциями, а в итоге переведенными, да еще и дополненными лишними главами, горгулянцем по духу Антуаном Галланом, подавшим их публике в XVIII веке. Но пусть этой лжи следуют лишь легковерные среди непомнящих. Я же рассказываю вам о том прошлом, каковым оно хранится в памяти моего духа. И вам самим выбирать сердцем, правдивы ли те истории, а также и мои, или они для вас еще одна сказка о чем-то далеком, загадочном и почти невероятном.